Она печально улыбнулась, заметив заголовок «Приход шокирован поступком священнослужителя». Конечно, она это прочтет, как и все, хотя знает, что за этой историей скрывается какая-то трагедия и обстоятельства, способные поколебать чьи угодно душевные устои. Она передвинула кресло к окну. Был ясный день, и солнце освещало яблони в цвету, посаженные с одной стороны ее обнесенного стеной сада. В этом году они зацвели поздно, и она не была уверена, будут ли летом яблоки. Время от времени эти деревья переставали плодоносить, и вдруг на следующий год были буквально усыпаны маленькими красными яблочками, которые Изабелла собирала, а потом делала чатни или соус по рецептам своей матери. Ее мать, ее благословенная американская матушка, умерла, когда Изабелле исполнилось 11, и воспоминания потихоньку стирались. Сливались месяцы и годы, и в памяти Изабеллы лицо, склонявшееся ночью над ее кроватью, когда ей поправляли одеяло, теперь потускнело. Правда, она слышала голос, эхом отдававшийся в мозгу, этот мягкий выговор южанки, который, по словам ее отца, напоминал ему о мхе на деревьях и о персонажах из пьес Теннесси Уильямса. Сидя в утренней комнате перед чашкой кофе, второй за это утро, стоявшей на столике со стеклянной столешницей, Изабелла обнаружила, что застряла в самом начале кроссворда. Это было просто невероятно. Слова по горизонтали были оскорбительно легкими. Они используются в игровой индустрии и имеют прорезь. Однорукие бандиты, и затем немец, который управляет. Разумеется, это менеджер. Но после нескольких слов в том же духе она наткнулась на взволнованный счетом и уязвимый, как мы ошибочно полагали. Она не разгадала ни первую, ни вторую загадку, и это не давало решить кроссворд. Она почувствовала досаду и разозлилась на себя. Ключи найдутся в свое время, и ее осенит позже, но пока она потерпела поражение. Разумеется, Изабелла знала, в чем дело. Ее расстроили события вчерашнего вечера, вероятно, сильнее, чем ей казалось. Она никак не могла заснуть и, проснувшись в предрассветный час, поднялась с постели и спустилась выпить стакан молока. Изабелла попыталась читать, но никак не могла сосредоточиться и, выключив свет, лежала в постели, думая о мальчике и вспоминая его красивое спокойное лицо. Испытывала бы она такие же чувства, если бы это был кто-нибудь постарше. Было бы ей так же горько, если бы голова была седой, а лицо избороздили бы морщины, и оно не было бы столь молодым. Бессонная ночь и подобный шок — неудивительно, что она не может отыскать эти очевидные ключи к решению кроссворда. Отбросив газету, она поднялась на ноги. Ей хотелось с кем-нибудь поговорить, обсудить случившееся вчера вечером. Не было смысла в дальнейшем обсуждении этого происшествия с Грейс, которая только делала бы маловероятное предположение и пересказывала длинные истории о различных несчастьях, слышанные ею от друзей. «Если городские мифы где-то берут начало, — подумала Изабелла, — то, должно быть, у их истоков стоит Грейс». Она решила отправиться в Брансфилд и побеседовать со своей племянницей Кэт. Кэт была владелицей магазина деликатесов, расположенного на оживленном перекрестке, в популярном у покупателей месте. Когда бывало не слишком много клиентов, обычно она могла выкроить время, чтобы выпить с тетушкой чашечку кофе. Кэт охотно ее выслушивала, и если Изабелле нужно было увидеть вещи в истинном свете, магазин племянницы был первым портом захода. То же самое было и с Кэт. Когда у нее возникали проблемы с бойфрендами, а такие проблемы возникали постоянно, она обсуждала их с тетушкой. «Конечно, ты знаешь, что я собираюсь тебе посоветовать», — сказала ей Изабелла 6 месяцев тому назад, как раз перед появлением Тобби. «А ты знаешь, что я отвечу?» «Да», — согласилась Изабелла, — «полагаю, что знаю». «А еще я знаю, что мне не следует это говорить, потому что мы не должны учить других, что им делать. Но ты считаешь, что я должна вернуться к Джейми?» «Именно», — ответила Изабелла, вспомнив Джейми с его прелестной усмешкой и прекрасным голосом. «Да, Изабелла, но ты же знаешь, не так ли?»